И тем не менее быков убрали, но не на свое привычное место, а в зоопарк, к живым его обитателям, в компанию к двум бронзовым же лосям, один из которых стоял когда-то перед известным в Европе книжным издательством «Унцер und Грефе». А перед обкомом и обисполкомом появилась новая композиция. Ленин и Сталин сидят на скамеечке, беседуют. Регулярно, обычно к майским и ноябрьским праздникам, вождей подправляли серебряной краской. Как-то сам видел, кисточкой по усам. И они блестели, как новенькие. Постамент же быков пустовал. И довольно долго, хотя от горожан и поступали предложения вернуть сюда быков. Но что-то неприличное виделось нашим руководителем, чтобы вот так, запросто, прямо на центральной улице, появились какие-то быки. Символ борьбы добра и зла. Какого зла? Какого добра? И вдобавок чуть дальше на площади Сталин. Иосиф Виссарионович в бронзовой шинели, в бронзовых сапогах стоит, а тут быки. Как все это воспринимается в центре? Потом в одну из ночей Иосиф Виссарионович перекочевал на другую площадь, чуть дальше, уступив свой серый мавзолейского облика пьедестал Владимиру Ильичу Ленину. Те, кто жил в домах у площади, говорили, будто слышали его тяжкие бронзовые шаги. Правда, развенчанный вождь не очень долго возвышался напротив универмага «Маяк». Как пришел, так и ушел в одну из черных дождливых ночей. Куда направлялся? Кто пригрел или припрятал его? Этого сейчас никто сказать с точностью не может. Но некоторое время огромный и страшный вождь лежал в хоздворе винного магазина, что напротив, и чуть наискосок от опустевшего постамента, и коротал время с местными выпивохами, которые, рассевшись на его бронзовой груди, кокали яйца, а могучий нос вождя всех времен и народов, били бутылки о его голову, все тут было усыпано яичной шелухой и острыми зелеными осколками. Сколько кроется за этим небольшим, но впечатляющим сюжетом? Сам он, его страшная жизнь, сталинщина, его странная смерть, обращение в правительство местных маленьких вождей с просьбами о сооружении ему памятника в Калининграде, нервные художественные советы, кажется, что-то тут с усами не очень похоже. Не слишком ли длина шинель? И благоприятное решение, восторги местной прессы. Да, памятнику быть! И указание сверху. Металл изыскать на месте. И опять трудно сказать с полной уверенностью, но якобы в эту многометровую фигуру, голову, руки, сапоги влились изысканные на месте бронзовая обнаженная женщина со снопом, символ плодородия и благополучия, что возвышалось над входом в восточно-прусский сельскохозяйственный банк, который размещался на углу бывшей Штреземан и Бетховенштрассе, а также скульптурная группа под названием «Мир» скульптора Вальтера Розенберга и фигура «Немецкий Михель», что стояла у форта Врангель. Исчез Сталин и со скамейки, на которой он несколько лет восседал с Владимиром Ильичем. И что замечательно, Сталин исчез, а Ленин остался, сидит, как и сидел, и вместо верного соратника — пустота, воздушность. Но вот, кажется, барон возвращается, отснял быков, которые появились тут, на привычном для них родном месте, тоже в одну из черных августовских ночей с приходом в горсовет нового председателя Виктора Васильевича Денисова. получив на свое предложение вернуть быков на место, ответ и, мол, «А как на это посмотрит общественность? А что скажут там?» В общем, надо хорошо подумать, посоветоваться, посовещаться. Денисов, больше ни у кого ничего не спрашивая, ни с кем более не советуясь, ночью, чтобы не привлекать внимание, поставил быков туда, где они простояли 33 года. Какие красавцы! Вода журчит, изливаясь из двух каменных раковин в обширный бассейн, в котором отражаются напрягшиеся, налитые силой тела. Каждую весну, на Пасху, студенты рыб Туза, разместившиеся ныне в бывшем дворце правосудия, шалят, красят суриком или белилами мощные шары между задних ног быков. Ректорат издает грозные приказы, организует ночные дежурства, кого-то, кажется, даже из института за эти проделки исключили. Но традиция есть традиция, и студенты уже 25 лет не отступают от нее. Время, время. Едем дальше? Да-да, вон там был старый немецкий театр. Он сгорел. Теперь вот видите, новый, да, он несколько похож на большой театр. А это памятник Шиллеру, изваянный Станиславом Кауэром в 1910 году. Как стоял тут до войны, так и стоит. Между прочим, мне внук скульптора Кристоф Бальцер письмо прислал, просил сообщить, не сохранились ли в городе еще какие-нибудь его скульптуры. А что же? Обнаружилась замечательная обнаженная фигура, белый мрамор, называется «Перед купанием». Потом отыскала скульптура «Мать и дитя». Сейчас она на реставрации. Потом великолепный рельеф «Геркулес», а также «Летящие нимфы» на фасаде бывшей Восточно-Прусской академии искусств. Там теперь школа. Кстати, в ней учился космонавт Алексей Леонов. Ведь, между прочим, он хороший художник и когда-то рисовал тех нимф. Может, они и позвали его в космос. И великолепный, изваянный Станиславом Кауэром фонтан Путиен-Брунен нашелся прекрасный белый камень, правда, кто-то его покрасил, и вода не течет. Но это дело поправимое, не правда ли? Барон снимает, Лена, симпатичная интуристовская переводчица, переводит наши разговоры. Ирмгард то посматривает в карту, то проверяет, крутится ли пленка в диктофоне. Вот справа сейчас стадион Балтика, бывший плац имени Эриха Коха, а слева Тиргартен. Во время штурма Кёнигсберга все животные погибли. Один бегемот Ганс уцелел, хотя и был весь изрешочен пулями, но это, барон, особая история. А вот там, видите, золотая птица на шпиле. Это бывшая кирха Луизы. Ее хотели взорвать. Но помните, я говорил про мэра города Денисова. Он отстоял кирху. Уж не знаю, как уговорил высокое начальство. И здесь, и в Москве добыл материалы, медь на шпиль, деньги. И это великолепное здание уцелело. Теперь там детский кукольный театр. Да-да, понимаю вас. Но лучше уж кукольный театр, чем груда развалин. А теперь мы въезжаем в самый уютный уголок города, в бывший район Амалиенау. Тут все почти как было. Старые каштаны, зеленые газоны, эти красивые, своеобразные архитектуры дома. Вы спрашиваете, какая это улица? Улица Пушкина. Ах, как называлась раньше! Это бывшая улица Гёте. Барон опускает камеру, оборачивается. Он не может и слова вымолвить. Господи, конечно, это какая-то чушь собачья. Театр абсурда. Уж сколько об этом говорено-переговорено. Сколько возмущенных писем приходит и в наш фонд культуры. Почему бывшая улица Бетховена стала улицей Кирова, улица Моцарта, переименована в улицу Репина, Баха, в улицу Георгия Димитрова. Улица имени великого художника Дюрера стала Лесопарковой, а Гофмана — Эпроновской. Тут мне пришлось барону объяснить, что же это такое, Эпроновская. Попытался и не смог. Помню, что-то с водолазными работами связано. Но как расшифровать слово «эпрон»? Поверьте, уважаемые гости, это и наша боль. Мы же ведь не в стране дураков живем. Но, во-первых, как бы это помягче выразиться, среди нас еще столько неумных людей, в том числе и среди тех, кто вот такое навыдумывал. Правда, не сегодня и не вчера, а тогда, когда город только поднимался из руин. Может, они и слышат-то не слышали о Бетховене, Бахе, Моцарте, а уж тем более о Дюрере и Гофмане. А во-вторых, я сказал, наша боль, но это и не совсем так. Еще и сегодня очень многие считают, что так и должно быть. Вот же как-то в нашей областной газете один капитан первого ранга в отставке написал: «Никак нельзя согласиться с тем, что великий немецкий поэт и мыслитель Гёте для русского человека дороже имени гениального русского поэта Пушкина. Этому человеку непонятно, что великое есть великое, что смешно и глупо считать своего русского более великим, выше другого великого человека, если тот немец».